«А чего ты той рыжей наврал, чтобы она тебе зеленку дала?» — говорю я. «Что живот расцарапал?» — говорит Серый. «И лицо у него такое грустное, словно у него и впрямь живот болит». Я молчу. В больнице нет хуже, чем про болезнь для выгоды соврать. Но ведь он для нас соврал. Без зеленки нам все, капец. Пока сплели, 7 потов сошло, как говорит баба Настя. Не знаю, с меня, по-моему, вдвое больше, но сплели. Подвесили на ту же пальму полюбоваться. Рыбка висит, покачивается, свет на боках играет. А веселья нет. Не изумрудная рыбка у нас получилась, так, зеленая просто. А Серый вообще не смотрит. «Нет, — говорит Толик, — дурацкая какая-то рыбка эта». И мы разошлись. Серый ушел последним. Он сжимал эту дурацкую рыбку в кулаке, и я знал, о чем он думает. «Отнести ее той глупой рыжей Саше из 12-й палаты. Или просто поскорее выбросить». Завтрашние сосиски. Сегодня у нас вторник, значит, завтра у нас среда. По средам на завтрак дают ни сыр, ни яйцо и не эту дурацкую молочную вермишель. По средам дают сосиски. 2. Сосиски – это очень неплохо. Хотя я сосиски, в общем-то, не очень люблю. Я котлеты люблю и копченую колбасу. Но сосиски – это лучше, чем яйцо или сыр, или тем более дурацкая молочная вермишель. Да, сосиски – это хорошо. Но это если лежать в 3-й палате, в 5-й палате, в 9-й палате, да где угодно, хоть у Пятачков, только не у нас. Не во второй, потому что у нас лежит Додик. Додик новенький, я с ним еще ни разу не лежал, он с Урала откуда-то. И вообще он обожает сосиски, прямо трясется, как их видит. Додик уже выяснил, что по средам дают сосиски, и что 2 сосисок ему никак не хватает, поэтому все начинается во вторник. Я лежу на кровати, задрав ноги на спинку, и думаю про Айвенга. Мне мама книжку в прошлое посещение принесла. В пятницу, то есть. Я хотел ее до следующей пятницы растянуть, но не выдержал. Прочитал все сегодня. Эх, нет у меня никакого характера. А краем глаза я вижу, как Додик начинает нервничать. Он сидит на кровати и как-то мнется. Я знаю, чего он мнется. Он рассчитывает. Идти выпрашивать у нас наши завтрашние сосиски сейчас или еще подождать? Если просить сейчас, то до завтрашнего утра еще долго, а вдруг мы забудем, что обещали отдать ему сосиски. Но с другой стороны, мы только что поужинали. После еды человек добреет, и ему уже не так хочется завтрашних сосисок. Я думаю про Айвенга и Додика одновременно. Они друг другу не мешают в моей голове. Я думаю, нарисовать мне Айвенга на коне или нет. С одной стороны, он мне нравится, с другой, почему он женился на этой дурацкой Равене, а не на Ребекке. Ребекка классная. Додик встает с кровати и начинает гулять по палате. На полу близнецы Ивановы ссорятся из-за конструктора. Это старый конструктор, в котором давно потеряны все важные детали, из которого нельзя собрать ничего хорошего. Но Ивановым по 7 лет, чего они понимают в конструкторах? Додику приходится обходить их по широкой дуге или перешагивать. Ивановы не поделили длинную деревяшку с дырками и теперь сопят друг на друга, готовясь к схватке. Я подумал, Как было бы здорово вооружить их этими длинными деревяшками, щитами из подносов столовских и устроить турнир. На одном подносе нарисовать орла, а на другом льва. Или нет, просто покрасить в черный цвет и написать. Додик решился. Он останавливается у моей кровати и заглядывает в глаза. В нашей палате 6 кроватей, но 2 сейчас свободны. Остаюсь я и близнецы Ивановы, но Ивановы на турнире, значит, я первая жертва. «Коля, я вот тут подумал, — говорит Додик, — нет, никогда я не отдам свои сосиски человеку, который никак не может запомнить, что девчачье собачье Коля... Я могу стерпеть только от мамы и старшей сестры. Я храню гордое молчание. Я встаю, надеваю тапки и выхожу. «Ну, Коля!» — тянет вслед Додик. «Если бы я был черным рыцарем, я бы тут же призвал подлого сосисочного хапугу к ответу именем старой доброй Англии». Но откуда Додику знать про старую добрую Англию? Его волнуют только завтрашние сосиски. Я иду в наш тупичок у ординаторской. Там уже сидит Толик. Серый сейчас на юге, в Анапе. Хорошо ему. «Привет», — говорю я. «Здорово», — говорит Толик. «Как оно?» — говорю я. «Ничего», — говорит Толик. Мы немножко молчим. Я думаю про Додика и про сосиски, и про черного рыцаря. Почему бы Ребекке, кстати, не пожениться на черном рыцаре? Вполне нормально. В 4-ю палату Пашку положили, говорит Толик. Да ну, говорю я, чего с ним? Бедро опять, говорит Толик. «Не везет ему с этим бедром дурацким, — говорю я. — Не везет, — говорит Толик. И мы опять немножко молчим. Я хочу опять думать про черного рыцаря, но думаю про Пашку. Значит, он в 4-й, а в 5-й — Ромка с Днепропетровска, а в 6-й — Армен и Гурген из Дагестана, а в 7-й... «Придумал, — говорю я». И Толик сразу понимает, что я придумал что-то значительное. Я знаю, как заставить этого низкого сосисочного жадину Додика навсегда отказаться от его подлого дела. «Как?» — говорит Толик. «Пошли», — говорю я. И мы пошли по палатам. В каждой лежал хоть кто-то из наших, давно знакомых. Мы заходили, степенно пожимали друг другу руки и вели беседу, как благородные рыцари. У меня был план. Я собирал сосиски, завтрашние сосиски. Я придумал, что если набрать штук 100, ну, не 100, штук 50 сосисок, то Додик, конечно, обожрется и лопнет. И поделом его черной сосисочной душе.